Глава 7. Несколько дней назад. Лев. «Людмила, кофе принеси!» Командую раздраженно и, швырнув трубку, открываю еще одну папку с документами. С трудом преодолеваю желание порвать очередного никчемного специалиста, по милости которого сейчас вынужден разгребать непревзойденную жопу. Не терплю некомпетентность, с подобными работниками расстаюсь без сожаления. Порой ценой собственного обеденного перерыва или даже выходных. В желудке урчит, и я понимаю, что кофе не спасет, а голодный я – это очень злой лев. В дверь заглядывает помощница и, подправив и без того идеальную прическу, вплывает в кабинет с подносом в руках. Свой бюст несет намного бережнее, чем мой кофе, и, поставив передо мной чашку, сует свое декольте почти под нос. «Людочка!» – начинаю почти ласково. «Да, Лев Михайлович?» – мурлычет девушка, явно не замечая моего растущего раздражения. Переступает с ноги на ногу и якобы ненароком, оперевшись бедром о край моего стола, томно выдыхает. «Еще будут какие-нибудь пожелания?» «Да», – потянувшись за кофе, вскидываю на нее взгляд и, кивнув на декольте, замечаю. «У вас лишняя пуговка расстегнулась. Потрудитесь исправить». Людочка краснеет и, закрыв область груди круглым подносом, коротко кивает. Возвращаюсь к изучению документов, давая понять, что разговор закончен. Фыркнув, помощница горцует на выход, не забывая наворачивать бедрами, обтянутыми узкой юбкой, идеальную восьмерку. Бесит, когда же я уже найду помощницу, не зацикленную на гениальном плане затащить меня в кровать или в ЗАГС, а иногда и все вместе, и неважно в какой последовательности. Серьезные наставления на первом собеседовании помогают недолго. Девушки обещают хорошо работать, но спустя пару недель юбки становятся уже и короче, а блузки прозрачней и откровенней. Стоит заметить, что Люда задержалась дольше других. Демонстрации своих прелестей она радует меня уже почти полгода. Порывался уволить и уже не раз, но ее профессионализм и аккуратность пока перевешивают на чаше весов моего терпения. Через пару часов и трех чашек кофе спустя понял, что срочно нуждаюсь в перерыве, а еще лучше в обеденном перерыве. Отложив документы, встал и, потянувшись всем телом, зарычал. Спина отозвалась коротким уколом боли, напомнив о старой травме. Нахмурившись, дал себе очередное обещание сходить к мануалу и хирургу, хотя бы для профилактики. А то это совсем не дело. Подошел к шкафу и, достав пальто, оскалился своему лохматому и заросшему бородой отражению. И чё этим бабам надо? Дремучий, как дровосек. Но они, похоже, будто чуют, что жениться я больше не планирую. Сговорились сорвать мою печать заядлого холостяка, не иначе. Взъерошив волосы еще больше, обернулся на звук входящего звонка и, чертыхнувшись, вернулся к столу. «Да кому, блядь, не имется?» Выругался прежде, чем ответить на звонок, и, скользнув по имени абонента, хмыкнул. Этому другу я не мог не ответить. «Алло, Богдан, какими судьбами?» «Привет, Лев, разговор есть». Без предисловий выпалил он и, помявшись, добавил. «Деловой разговор». «Срочно!» — сведя брови на переносице, рыкнул я и, глянув на часы, пожаловался. «Сегодня день уебищно загруженный, я еще не жрал даже». «Давай в кафе». Сходу сориентировался он. «Вижу, что срочно!» – проворчал я и, направляясь к двери, предложил. «Прямо сейчас сможешь?» «Не вопрос», – воодушевился Богдан, тут же попросив. «Скидывай адрес». До нужного места домчал раньше оговоренного времени, но Богдан тоже подъехал очень быстро. Обменявшись приветствиями, мы сразу же направились в кафе, где, по моей просьбе, Люда заказала столик в отдельной, отгороженной от общего зала, кабинке. Сделав заказ, тянуть с важным разговором не стали. Когда Богдан вывалил свой срочный вопрос, а вернее, проблему вселенского масштаба, я невольно напрягся. Новый партнер для совместного бизнеса – это одно, но мало того, что Архипов успел основательно посраться с бывшим другом и тезкой Богданом Елагиным, похерив бизнес, который они строили совместно вот уже несколько лет, эти, прости господи, друганы, судя по всему, еще и бабу не поделили. «Женщина?» – хохотнул я, желая знать все подводные камни еще на берегу нашего потенциального партнерства. «Как ты?» – заметно опешил он. «Ты должен понимать», — откинувшись на спинку дивана, начал я строгим тоном и, помолчав, решительно продолжил. «Я не имею дел с партнерами, в которых не уверен, и...» «Какое совпадение!» — перебил Богдан и, подтолкнув ко мне пухлую папку, хмыкнул. «Я тоже. Поэтому и разрываю все договоренности с Елагиным». Протянул я и, начиная вникать в документы, нахмурился. Подстава была буквально на поверхности. Но как Архипов, будучи опытным юристом, мог этого не заметить? Вот тебе и дружба. И сейчас Богдан ждал не просто согласия на партнерство. Он просил помощи, чтобы спасти свой бизнес и остаться на плаву, чтобы нарастить базу клиентов и, заручившись моей поддержкой, укрепить авторитет и репутацию. Притворно беззаботно потягивая кофе, с ответом он меня не торопил. Анализируя расклад, я пытался скрыть ликование. Богдан пока не понимал, как вовремя обратился ко мне. По сути, в данный момент он был мне 100 крат важнее, чем я ему. Проблема, которую мне подкинул теперь уже бывший юрист, грозила перерасти в разрыв нескольких крупных контрактов. А Архипов возник на горизонте, как палочка-выручалочка. Иначе не назовешь. Соблюдая невозмутимый вид, я выдержал паузу, прежде чем... «Сроки? Полагаю, что еще вчера?» Перешел я осторожно к деталям. «Год назад», — аккуратно поправил он и, виновато вздохнув, поделился. «Сам знаю, что лошара, и доверял не тому. Но сил, желания и времени на борьбу у меня нет. За такое надо бы наказать», — подпихнув к нему папку, полную компромата на Елагина, прорычал я и, нахмурившись, усмехнулся. «Что, друга жалко стало?» «Он мне больше не друг», — покачал головой Богдан. «Завтра жду у себя». Решив больше не мучить бедолагу, протянул ему визитку с адресом своего офиса, тут же добавив. «Возьми пару спецов, подумаем, в какой проект вас устроить и обговорим сроки перевода». «Мы можем остаться в том же офисе», – пожал он плечами. «Много лет назад отец Богдана стал моим учителем и наставником в мире бизнеса. Помня все, что он мне сделал, я был рад наконец-то отплатить хоть чем-то. Пусть не ему, а его сыну, с которым мы общались еще с тех пор, как я начал делать первые шаги в создании собственной компании. Я хотел помочь, но для начала должен был убедиться, что сомнений у него не осталось». «Оно тебе надо?» – уточнил скептически, тут же расставляя все точки над «и». «Либо ты со мной и твоя команда полностью включается в работу по моим контрактам, либо...» «Договорились». Торопливо перебил Богдан и, убрав папку со стола, намекнул. «Отметим?» «Да», — расплылся я в хищной улыбке и, подняв палец, проурчал. «Но не здесь. Едем в мой клуб».